Друзья, всем привет! Сейчас собираюсь ехать снимать видео о разводе «Черная пятница». На данный момент у нас настает конец 2020 года. Посмотрим, что на этот раз продавцы придумают. Хочу выбрать магазин с телефонами, не знаю, пока Эльдорадо это будет, либо М-видео. Но я в процессе сейчас обдумывания этого вопроса, скоро решу, в какой магазин пойду. Но сейчас я хочу вам рассказать офигенную фишку, которую придумали мошенники. То есть сейчас уже даже нельзя доверять Юле и Авито доставке. Это все оригинально, досконально получилось из-за того, что мошенники сейчас активно пользуются Телеграмом, свободно там работают и предоставляют свои услуги. Короче, если говорить вкратце, есть уже по этой теме несколько роликов, сильно заезженных. Сейчас объясню, как это происходит более понятным языком. Наш разводил получает аккаунт на Авито либо на Юле и может еще купить доступ к вашему аккаунту. Знаете, как можно купить доступ? Его даже не нужно покупать, его можно попросить. В общем, смотрите, когда вы уже завершаете сделку, например, на Авито, то думаете, что вот-вот скоро будет Авито доставка. Это безопасная сделка, я думаю, все понимают. Ну, либо Юла доставка, как бы они очень похожи. Получается, вы это все делаете, клиент думает, самое главное, не переходить по странным и подозрительным ссылкам, но уже другие ссылки не канают, все происходит по реальной ссылке с Авито. Ну и чтобы пришло к вам понимание, что все по-честному и никакого мошенничества нету, вам должен будет позвонить сотрудник либо с Авито, либо с Юлы и провести безопасную сделку. Соответственно, подтвердить это все дело потребуется кодом. И вы из-за того, что все хорошо идет, без всяких подводных камней, и вы не переходили ни по каким ссылкам, думаете, что вам озванивается робот или оператор от службы безопасности. Но видите, в чем прикол? Мошенник, зная ваш телефон, может зайти в Телеграм и купить доступ к сайту, а покупает он доступ, знаете, к какому сайту? К официальным номерам Авито и Юлы. То есть мошенник может спрятаться за официальным номером, видите, как хитро. То есть либо вам звонят с официального номера, либо присылают смс-очку с Юлы или с доставки, и у вас в этом смс 4 цифры с подтверждением. Ну либо есть еще один вариантик, вам будет звонить оператор, так, мол, и так, вам нужно подтвердить 4 цифры, а со стороны мошенника на самом деле происходит следующее. Он запрашивает доступ к вашему аккаунту, либо на Юле, либо на Авито. И если вы не прочтете текст, который написан в сообщении, а тупо сообщите 4 цифры, но вы можете так сделать, потому что вы думаете, что подтверждаете сделку, то, соответственно, мошенник, получивший код, получит доступ к вашему аккаунту. И мошенник, соответственно, заходит в ваш аккаунт, нажимает кнопку «Сделка завершена». Сделка завершена, вы понимаете? Получается, что настоящая система Авито или Юлы думает, что покупатель получил посылку. И мошенник, соответственно, получивший доступ к вашему аккаунту, имеет возможность получить бабки за неотправленную им же посылку. Ну, там, конечно, ему придется подкорректировать реквизиты, но это несложно. Он просто напишет, что изменились реквизиты, перечислите бабки за посылку туда-туда-то и все. Соответственно, сотрудники Авито видят, что хозяин аккаунта пишет, и без проблем переводит бабки на те реквизиты, которые он укажет. Представляете, какой облом? То есть сейчас, на данный момент, на конец 2020 года, можно попасть на бабки, если быть невнимательным, даже на таких проверенных сайтах. И вся эта тема стала возможным только потому, что мошенники стали покупать доступ к официальным номерам Авито либо Юлы. То есть вам реально может прийти смс-ка с запросом к доступу к вашему аккаунту. Ну а если мошенник зайдет в ваш аккаунт, вы уже поняли, что будет. Мошенник тупо распределит денежные средства по своему усмотрению. Так что, друзья, будьте внимательны, кто пользуется Авито доставкой, кто покупает что-то на Авито, читайте смски, потому что пароль подтверждения может означать не только подтверждение сделки, но и вход в личный кабинет. Надеюсь, вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, всем мир, не попадайте на уловки мошенников.